мой, не повторяй одно и то же. А почему нельзя обменяться мнением и хватит? Что значит пати? Да ну, помолчи, мамочка. А я считаю, что высадки союзников вообще не будет. Хватит, что значит хватит, что значит хватит? Заткни, ты лучше лодку, черт побери. Когда-нибудь тебе такое покажу, что света божьего не свидишь.